Глава 26. Туман все еще висел в воздухе, когда на следующее утро Лайл проснулась и спустилась вниз. Дейл уже позавтракал и ушел. Алисия курила и потягивала апельсиновый сок. Приветственно помахав сигаретой и оставив в воздухе дымную закорючку, она произнесла сладчайшим голосом. «Дейл, кажется, уже сообщил тебе, что мы должны изображать закадыченных подружек. Он безумно боится даже намека на скандал. Правда? Я-то ничего не имею против. Но мужчины такие ханжи. А Дейл, как я уже сказала тому симпатичному полисмену, настоящий феодал. Для него и вправду имеет значение, что говорят все эти деревенские Колы, Куперы и Криспы. А для тебя?» Лайл, наливая себе кофе, ответила, не оборачиваясь. «Я не знаю». «И что ты хочешь этим сказать, моя дорогая?» Лайл поставила кофейник на место. «Мне не хочется, чтобы в деревне говорили или думали о Дейле плохо. Если люди правы, это всем нам причинит боль, а если нет, глупо позволять им и дальше так думать». Говоря это, Лайл повернулась и подошла со своей чашкой к столу. Алисия рассмеялась. «Как целомудренно это звучит! Так что же, когда мы собираемся устроить показательное выступление? Как насчет того, чтобы прогуляться по деревне рука об руку? Ну, можно придумать, что мы там будем делать?» В этот момент в комнату лениво вошел Рейф, и Алисия прервала свою речь. «Привет! Почему ты не уехал зарабатывать на жизнь?» Рейф подошел к столу и стал заглядывать под крышки на блюдах. «Омлет, пожалуй, бекон, не думаю. Что ты сказала, дорогая?» «Я спросила, почему ты не на работе?» Он помахал перед ней своей правой рукой. «У меня все еще вывихнут большой палец. А если ты собираешься утверждать, что мне это только кажется, я отвечу, если мне кажется, будто у меня вывих, то ведь мне с таким же успехом может показаться, что из-за него я не могу рисовать. Очко в мою пользу!» Алисия выпустила аккуратное облачко дыма. «Ты рисуешь большим пальцем?» «Попробуй-ка порисовать без него, дорогая. Гейм и сет я выиграл. Мне показалось, пахнет копченой рыбой. Лайл, что ты пьешь, кофе?» «Это твоя американская кровь!» Рейф положил на тарелку копченую рыбу и сел за стол. Добрая королева Бесс съедала за завтраком толстый филей и выпивала несколько кружек пивом. «В наш век люди уже выродились. Ты вот, например, клюешь, как птичка. А Алисия явный декадент. Есть что-то зловещее в апельсиновом соке с никотином. Я поддерживаю производство копченой сельди. Что вы собираетесь делать сегодня?» Алисия затушила окурок о край его тарелки. «Попробуй никотин с копченой рыбой. Это действительно в декадентском стиле. Мы с Лайл собираемся пойти в деревню, излучая дружбу». Лайл подняла глаза. «Боюсь, сегодня утром я не смогу». «Да?» Алисия уставилась на нее. «А почему?» «Мне нужно поехать в Ледлингтон». Алисия рассмеялась. «Дейл забрал машину». «О!» Слабо выдохнул Лайл. Ее охватила паника. А что, если Алисия предложит отвезти ее в Ледлингтон? Ей придется поехать, она ведь должна позвонить мисс Силвер. А если Алисия не станет этого делать? Уильям Крисп дает свою машину на прокат. Можно воспользоваться ею. Но тогда все в деревне будут обсуждать, почему и зачем Лайл взяла машину на прокат. «Мне надоел Ледлингтон», — заявила Алисия. «Мы можем показаться там в другое время. Лучше начать с деревни». «Какая ты услужливая», — сказал Рейф. «Все, кажется, забыли, что у меня есть машина. Мы с Лайл поедем в Ледлингтон, а ты можешь отправляться в деревню. В котором часу ты хочешь выехать, моя сладкая?» Алисия вспыхнула. «Какое дурацкое обращение! Будь я Дейлом!» Рейф расхохотался. «Ты бы как следует позавтракала. Могу поспорить, он-то отведал всего, что здесь есть». И он повернулся к Лайл. «Так когда мы выезжаем?» Она благодарно на него взглянула. «Можно пораньше?» «Можно». «А ты собираешься покупать новую машину?» Язвительно поинтересовалась Алисия. «Не знаю, возможно. Без нее трудно». «О, но в твоем распоряжении будет Рейф всякий раз, когда вывихнет палец». Рейф поднялся, чтобы отнести свою тарелку. Возвращаясь к столу, продекламировал. «Позволь мне притвориться больным, и я это сделаю, если это для того, чтобы отвезти тебя». Алисия внезапно расхохоталась. «Пытаешься заставить Лайл поверить, будто ты ее любишь? Пустая трата времени. Рейф улыбнулся. Она ведь доверчивое существо, могла бы и попасться. Тебе лучше ее предупредить о моих недостатках. Хотя ты и так собираешься это сделать. Мне не показалось? Его смеющийся взгляд обратился к Лайл. Я не пророк в своей стране. Алисия всего лишь хочет сказать, что я никогда в жизни никого не любил. Я дамский угодник, специалист по флирту, бессовестный браконьер в чужих угодьях. Я граблю курятники, но даже не хочу есть яйца, а выбрасываю их, потому что люблю все ломать. Всем известно, что у меня нет сердца. Ну вот, ты получила предупреждение. Лайл вымученно улыбнулась. В шутливом разговоре, как стремительное глубинное течение, крылся тайный смысл. Лайл не понимала его, но уже боялась. Она спросила как можно более легкомысленным тоном. «Разве это может быть правдой?» Алисия снова рассмеялась. «Конечно, это правда. Он холоден, как рыба. Нет, рыба плохое сравнение. Думаю, они очень преданные создания по сравнению с ним. Может, змей-искуситель?» В голосе Рейфа зазвучал неподдельный интерес к теме разговора. «Это мне нравится». Он одел свою душу в змеиную кожу, завернулся в нее и спрятался в ней. Абсолютно оригинальный экспромт Рейфа Джернингхэма. А на самом деле, моя сладкая, Алисия хочет сказать, не вздумай доверять этому человеку. Ему только отдай палец, и он откусит всю руку. И ни в коем случае не позволяй ему вести тебя в Ледлингтон, потому что это не совпадает с моими собственными планами на это утро. «Я пойду переоденусь», — сказал Лайл. Когда Рейф и Лайл добрались до Ледлинской дороги, туман уже начал таять. Сквозь дымку пробились лучи солнца, обещая жаркий день. Внезапно Лайл спросила, «Почему Алисия говорит такие вещи?» Рейф бросил на нее быстрый взгляд. «Разве ты не знаешь?» «Нет, она выглядела рассерженной». «О, да, она и была рассержена». «Почему?» Он пожал плечами. «А почему люди сердятся?» Лайл не стала больше расспрашивать. Неизвестно, куда может занести это глубинное течение, если задавать дальнейшие вопросы. Откинувшись на спинку, Лайл просидела молча до самого Ледлингтона. В какой-то момент тишина показалась ей даже успокоительной. «Куда ты хочешь попасть?» Молодые люди доехали до новостроек, беспорядочно разбросанных на подъезде к городу. Недостроенные дома, покрытые яркой черепицей, окружали кое-где незаконченные сады. Окна украшали занавески самых веселых расцветок. Эти строения носили романтичные названия, вроде «Родной дом», «Земля радости» и «Сбывшаяся мечта». «Мне нужно на Хай-стрит, Вэшли. Я надолго не задержусь». Рейф рассмеялся. «Когда женщина так говорит, она всегда лукавит. Буду ожидать новой встречи. Я успею за это время подстричься». «О, конечно. И не один раз, я думаю. Не торопись». Вышли, клиентам представляли все удобства. Лайл отправилась в дамскую комнату отдыха. Здесь обслуживали женщин, которые на целый день приезжали из сельской местности, чтобы утром сделать покупки, а днем навестить знакомых. Здесь вам могли вымыть волосы и сделать прическу, провести косметические процедуры. Здесь можно было отдохнуть в удобном кресле, просматривая последние журналы, и позвонить друзьям из телефонной кабинки, полностью изолированной от посторонних ушей. Из-за телефонной кабинки Лайл и пришла в Эшли. Плотно закрыв за собой дверь, она заказала лондонский номер. В Ледлингтоне еще не появились автоматические телефоны. Здесь довольно часто можно было услышать, что городу они не очень-то и нужны. Лайл ожидала ответа, радуясь, что в комнате никого нет. Лишь работница, протирающая зеркало над одной из раковин, виднелась сквозь арку, ведущую в гардеробную. Больше вокруг никого не было. Телефонистка произнесла «пожалуйста», раздался легкий щелчок, и в трубке послышался строгий, уверенный голос мисс Мод Силвер. «Слушаю». Удивительно, как лишь одно это слово заставило Лайл мгновенно вспомнить вагон поезда и коренастую фигурку в тусклой чесучевой юбке и пальто, в коричневой шляпке, украшенной букетиком резиды и анютиных глазок. Даже не нужно было спрашивать, кто говорит. «Мисс Силвер?» «Это Лайл Джернингхэм. Я не могу приехать к вам сегодня. Мне пришлось изменить свои планы». В трубке раздалось сдержанное покашливание. «Боже мой, как жаль! Правда, очень жаль. Вы уверены, что не сможете приехать?» «Абсолютно уверена», — ответила Лайл. Она спешила закончить разговор и не подумала, как прозвучали ее слова на том конце провода. Чопорный голос повторил: «Боже мой!» и вслед за этим: «А не могли бы вы приехать завтра?» Лайл задрожала от непреодолимого желания ответить «да», но ей нельзя соглашаться. Голос ее срывался, когда она сказала «нет» и попрощалась. Лайл поторопилась повесить трубку, прежде чем ее одолеет искушение добавить что-то еще. После этого она направилась к машине и, устроившись на сиденье, стала ожидать Рейфа. Ждать пришлось довольно долго. Когда молодой человек наконец появился, сердце Лайл вдруг сильно и тревожно забилось. Непонятно, что навело ее на мысль, будто что-то случилось, ведь он улыбался и выглядел совершенно так же, как всегда. Но когда автомобиль оказался уже далеко от Хай-стрит, на выезде из города, Рейф произнес тоном легкой беседы: «Пэлла поймали». Почему это сообщение заставило сердце Лайл забиться еще сильнее? «Откуда ты знаешь?» «Я встретил Марча. Завтра начнется официальное разбирательство». Лайл откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Туман рассеялся. Влажная дорога сверкала на солнце, слепя глаза. «Это правда, что это он сделал? Это Пэл столкнул Сиси с утеса?» Рейф нажал на педаль. Новостройки по обеим сторонам дороги стремительно пролетели мимо. За ними неслись зеленые поля. Рейф ответил, как всегда, небрежно: «Это выяснит суд. Но Пэл клянется, что невиновен».